Глава 4. Данила Щеня и Михаил Степанович Шуйский встретились под Смоленском, куда воевода Данила придвинулся от Белгорода ускоренным маршем, реквизировав у поляков все повозки и лошадей. В Белгороде остались стоять гарнизоном 200 стрельцов, да малораненые казаки обещались помочь, ежели что. Не успел Щеня. Гетман Литвинский Константин Острожский уже сел на город Смоленск и за какую-то неделю значительно укрепил его стены, подвез продовольствие и припасы. Всех русских из города выгнали в чистое поле, подальше от еды, поближе к работе. За стенами остались одни только польские вояки. Город затворился. «А что говорят доглядчики?» Сколько еще полков польских да литвинских подходят к границам? Собираются ли они встать в оборону или пойдут нас атаковать? — спросил Данила. Дьяк военного приказа, имевший дело со шпиками и с допросами населения, покачал головой, потянул. — Не ведаю. — Ну, ступай, ведай! — отмахнулся от него Данила Щеня. Когда дьяк покинул шатер, Михаил Степанович Шуйский звезданул плеткой по скамейке. «Не знаю, не ведаю. Совсем вареные у тебя люди». «Вареные», — согласился Данила. «Ты бы мне лучше Николу Морябеда привез. Он эти места знает». «Я тебе и Николу привез, и тут, недалеко под Ельней, оставил 40 000 дворянского ополчения». Вот указ великого государя, возьмешь их под свою руку. Данила Щеня положил государев указ на стол, не развернув. Откинул полог шатра, выглянул наружу. Шатер стоял в версте от Смоленска, а перед самым городом бродили толпы горожан. Очищали старинный ров, наваливали вал против русской конницы. Дворянское ополчение под его команду выделили. Эхма! Данила знал, как воюет дворянское ополчение. Только кто дрогнет, так все и бегут. Нужна самая что ни на есть подлая задумка, чтобы ударить разом и всю оборону Литвин поломать. А вот что там у них позади первой линии обороны, позади Смоленска? Поляки встали? Можно и увязнуть на пару лет, гоняясь вокруг города за поляками. Михаил Степанович Шуйский все выглядывал из шатра, кого-то поджидал. «Торопишься или как?» — спросил Шуйского Данила Щеня. «Обедать что, не сядем?» «Давай быстро по стаканчику, и я поеду. Вон мои охранные стрельцы уже гоношатся, меня ищут». Выпили без радости, просто так. «А ты теперь куда?» — спросил Щеня, наливая по второй. Михаил Степанович выпил и вторую, что-то пожевал, ответил раздумчиво. «А меня государь послал на самое гиблое место — держать линию Великие Луки-Себеш. Там, видать, немецкие полки литвинам на подмогу встанут. Да говорят, даны проснулись, войны захотели. Ну, прощавай». Шуйскому подвели коня, он помчался в сторону Вележа по старой купеческой дороге. За ним вытягивались на легких конях татары данияровского набора, потом пошли тяжелые кони охранной сотни русского дворянского ополчения. В шатер теперь мог зайти и Никола Морябед. Зашел, спросил, чего закручинился боярин? «Смоленск одним ударом не взять». Шуйский привел дворянское ополчение, доставил его у Ельни на случай литвинской атаки с любого места ихней границ. Вполне грамотно поставил, но у меня приказ не Ельню оборонять, а брать Смоленск. А нынче у литвин командует гетман Острожский, у того характер совсем русский. Скомандует атаку, сомнет моих 200 стрельцов и попрет на Москву. Вот ежели бы кто позади полков гетмана Острожского двинулся по Днепру на Киев, — подсказал Никола Морябед, — да с визгом, криком, с пограбежем и пожарами, так? Данила Щеня крикнул страже в шатер никого не пускать. — поманил Никола за стол, налил из бочонка густого вина. «Говори!» «А чего говорить? Ты и так знаешь. Атаман Сикач при великой власти. У него почти 3000 казачьего войска. Гоняет за Белгородом по степям, крымчаков ждет. Они ему обещали прийти с 3000 конных. Придут, конечно, не 3, придут 5000». Никола выпил крепкое италийское вино, выдохнул воздух. А Данила Щеня уже рвал замок на железном сундуке, проворачивал на крышке потайные запоры. На пол из сундука полетели тяжелые сурядные мешки, сшитые для крепости из 3 пластов грубой ткани. Примечание. Сурядный значит чистый. Конец примечания. 5, 8, 10, — считал Данила Щень. «Здесь венгерским золотом 2000 монет. Седлай коня, бери кого хочешь, и через 3 дня, чтоб передал эти мешки лично полковнику Сикачу. Пускай казаки да крымчаки идут валом повдоль Днепра до самого Киева. Обожди, Киев — это строго накажи Сикачу, Киев не трогать. Вокруг города пущай резвятся, а на великий город даже глаз не запускают. Мы Киев когда-то без боя сдали, без боя должны и вернуть. Наказ государя. А что окрест пограбить, то им найдется. Православных они и так не тронут, а за католические храмы я молиться не обязан». «А бумагу мне к полковнику?» — спросил Морябет. «На грабеж? Не токмо, что я, сам великий государь такую бумагу не даст. Ты так полковника Сикача наклонишь. Давай». Через 30 минут сотня лично отобранных конников Николы Морябеда скрылась за клубами пыли по торной дороге на Белгород. Данила Щеня теперь в одиночестве выпил большую кружку вина, свистнул. Сторожевому стрельцу, просунувшему голову в шатер, сказал: «Потихоньку созови ко мне десятских, пушкарей в первую очередь». Поздним вечером, оставив во тьме гореть костры, а свой шатер нагло торчать супротив главных ворот Смоленска, заставив бегать между ними десяток нарочных, изображая воинскую суету, малое стрелецкое войско Данила Щени быстрым маршем отступило к городу Ельни. Кошевой атаман Сикач с сомнением посмотрел на 10 мешков с золотом. Подопнул 3. Зазвенело чистым золотым монетным звоном. Казаки взяли городок Изюм, что за Белгородом, на пути крымчаков, но кошевой атаман на всякий случай в центральном большом доме ночевать не стал, остановился на краю городка в маленьком домике. Сунул мешки в бочонок из-под водки, крикнул хлопцев, чтобы упрятали бочонок в полковничью телегу. «Благодарствую», — сказал теперь полковник Сикач, искос поглядывая на Николу Морябеда. «Ужинать останешься или сразу поедешь назад?» «Пока не расскажу, за что тебе великий московский государь отсыпал такую прорву денег, никуда не поеду», — ответил мирным голосом Морябед. «Вели мою охранную сотню накормить, каждому по чарке водки. Да коней чтоб не обидели, пусть насыплют им зерна». «А ты кто такой?» — наконец проснулся казак в толстом полковнике. «Я тебя первый раз вижу. Бумагу от Москвы ты не привез. Значит, иди-ка ты, парень, не отсель, а?» «Ты меня в 10-й раз видишь, полковник!» Голос у Николы подсел, не голос стал, а бычий хрип. «Когда ты той осенью под государевы деньги, мною данные, да под личную роспись порубал 500 беглых от Москвы, да 1500 продал калмыкам, ты мне в верности кланялся и даже до донских бродов проводил. Когда я литвинскую конницу князя Гандамира на косую балку заманил, ты с той засады поимел булаву кошевого атамана. Сейчас, ежели меня послушаешь и пойдешь скорым набегом до Киева, великий государь московский тебе отдаст булаву гетмана Острожского». Сообразил, бычья башка? «О!» — заорал полковник Сикач. «Свету в Горенке мало, не признав бы я тебе, пан Никола. Звиняй мене старого. «Эй, хлопцы, таскай сюда, шо у нас есть для дорогого гостя!» Рано утром гетман Константин Острожский долго водил подзорной трубой по пустому полю, стоя на самой высокой башне Смоленск. Ушли русские. Сбежали. Его подстолий, правая рука гетмана, нетерпеливо говорил. «Пане гетман, у москалей пушки. Они с ними идут в день всего по 20 верст. Вели выслать вдогон конницу. Порубаем всех, слава будет». «Ты русских видел? Ты русских знаешь? Они у татар 100 лет учились против нас воевать». «Это как же так?» «А вот так. Идут они, пятятся потихоньку, а ты за ними с сабелькой наголо, да задрав штаны торопишься». «А задрав зачем?» «А мешают торопиться. И вот ты их догнал, вот ты их сейчас и порубаешь. И тут с обоих флангов заходит на тебя полков по 10 конницы, и позади тебя тоже конница татарская. И вот тут штаны тебе уже вовсе не нужны. Ничего тебе не нужно». «Это почему?» — обиделся подстолий. «А на что штаны телу без головы? Вели выслать в стороны по 10 улан, пусть проскачут к ельне верст на 10. Да мне кого-нибудь словят, языкастого». К вечеру того же дня уланы привели гетману 2 калик в перехожих. Русских в драных одежах, старых и немощных. Оказалось, идут они через Смоленск на Киев поклониться Святой Софии и возле нее упокоиться. Гетман велел подстолью, чтобы принес католическое распятие. Калик, тот, что еще хорошо видел, да языки знал, покачал головой. «Нет, пан Добродний, мы на Смоленском соборе кресты православные видим, запхладано отсюда чуем. Мы в ту сторону помолимся. А католическую приправу с крестом убери, она нам душ чернит». Калики встали на колени, точно повернувшись в сторону Смоленского собора, начали креститься. Гетман вынул из сапога плетку, саданул по спине старика помоложе. «Запарю насмерть, схизматы чертовы, ежели тотчас не скажете мне, сколько войска у Данилы щень!» Старец, кому крепко досталось плеткой, поднялся с колен, печальными глазами посмотрел на гетмана Острожского. «Счета мы не знаем, но на привалах слышали, что под городом Ельней у русского воевода щени начинает собираться понемногу дворянское ополчение. Самое никудышное, может, к осени наберут 1000-10. 20 000 на Руси нынче не прокормить. Видишь, мы уже побираемся и умирать идем». «На тех ополченцев смотреть смешно. У них все оружие дедовское, да копья времен Батыя. Кони под ними крестьянские», — вмешался слепой старец. «А пушки у воевода есть, мы их встретили вчерась». Слепец, не переставая креститься, попросил. «Великий пан, дай копеечку, 2 дня не ели». Тут вмешался гетманский подстолий. «А чего же вы позавчера у своих, у русских, не попросили копеечку или хлеба? Мимо же шли!» Слепой старик дождался, пока на звоннице Смоленского православного собора ударит первый колокол. Последний раз перекрестился, тяжело охая встал, потом хмуро ответил подстолью. «У них у самих жрать нечего. Все окрест разорено. Война. Пойдем мы, пани гетман. Нам Киев надо увидеть по обету, чтобы благоверно помереть». Гетман Константин Острожский радостно саданул плеткой по голенищу своего сапога, быстро прошел через сени в дом, под столи сунул в котомку слепому старику несколько медных монет и тоже скрылся в сенях. Калики-перехожие вышли со двора и повернули в сторону от собора на край города. «Больно саданул, сволочь Острожский», — спросил слепец, доставая монеты и совершенно зрячим образом их пересчитывая. «Больно не больно, а дело наше, Никола, сделано. Обманули злыдней, пора бы и корчму найти». Этот гетман — самый злейший наш вражина и самый опытный. Он, верно, тоже послал в наши пределы каких-нибудь нищих или беглых. Считать нонче умеют все. Два польских купца и шестеро цыган под утро на телегах вернулись от ельни и доложили пану гетману, что 200 стрельцов Данила Щени и 20 пушек с припасами, а припасов-то на 5 выстрелов, остановки в ельне не сделали, пошли далее к малому городку Дорогобужу. «Там река есть», — пояснил один из купцов. «То ли Сельня, то ли Ведрош, а в 3 верстах от нее течет другая река, не знаю, как называется. Вот они, русские, там и обустраиваются между 2 рек. Ополчение сборное. Кони под вояками старые, умученные крестьянские кони», — встрял старый цыган. «Кормятся от поля, траву жрут прямо с корнем. Один наш человек, Литвин, прислужник у дворянина, велел передать, что ополчение собрано всего чуть больше 10 000 дворян, ибо по деревням да селам больше зерна на прокорм нет. Шпиги литвинские получили по русской полтине каждый и ушли довольные. Гетман распорядился под столью. «Писца мне!» В ранний час, когда солнце показало свой край над городом, по письменному приказу 5 500 литвинского войска, да с ними 1 500 конницы, 2 колоннами двинулись на Дорогобуж. Везли немецкие и шведские пушки, 40 штук, да 10 орудий сняли со стен города. В самом Смоленске гарнизонной стражи вместе с пушкарями осталось 300 местных ополченцев. К обеду к воротам города примчался гонец от Киева, свалился у запертых ворот Смоленска. Ему влили в рот жидовской водки, спросили, чего он так торопится. «Окрест Киева 20 000 казаков и казанских татар. Где гетман? Пускай поворачивает войска на Киев». С западной стены города сбежал пушкарь, глаза выпученные. «Казаки!» Неспешно в круг Смоленска двигались казаки вперемешку с татарскими лучниками. На главном православном соборе города вдруг забили, заиграли все колокола разом. В той несметной и жуткой лаве, что обтекала город, половина конников сняла шапки, стала креститься. Татары вынули луки и послали по 5 стрел в город. Через неделю в Европе стало известно, что на метковом поле у реки Ведрош 40 000 русских войск за 1.5 часа лишили короля Александра самого сильного войска, а заодно оставили литвинскую армию и без гетмана Острожского. Потом победители двинулись на Литву к пограничным городам. Казачьи полки и крымская конница переправились через Днепр и встали у города Новгород-Волынский. За ними остался вокруг Киева угольно-кровавый след. Польша пискнула, и на сейме перестали орать. А коней крестьянских под ополченцами никто так и не видел. Кони были рослые, сытые, и ополченцы тоже рослые, сытые, при крепких пиках и острых саблях, и сильно злые. Против такого войска воевать, себе грыжу наживать, передавали потом по литвинским да польским землям последние слова гетмана Острожского.